Глава 4. Приятного впечатления от купания я не получила, хотя Лиса владеет силой воды и вполне смогла немного ее подогреть. Но соседке пришлось при этом сидеть со мной в ванной, потому что как только она отходила от чана, вода мгновенно остывала. Какое в таких условиях удовольствие? Грязь отмыла, и то ладно. На ужин я не пошла. Сразу после водных процедур легла спать. Утром меня разбудил громкий голос Лисы. «Ляля, скорее вставай, иначе ты пропустишь завтрак!» Я с трудом оторвала голову от подушки, все тело ломило. В горле саднило. По-видимому, вчерашняя прогулка по крыше не прошла даром. «Скажи, пусть принесут завтрак в постель!» Немая сцена. Я приоткрыла один глаз и взглянула на опешившую соседку. «Думаешь, такой услуги не предусмотрено?» «Сомневаюсь», — честно ответила Лиса. «Мне столовая понравилась, но на раздаче там очень своеобразная тетечка. Если она тебе принесет еду, то только для того, чтобы вывалить на постель или затолкать прямо в горло». «Принято». Я села на кровати, попыталась потянуться и ойкнула. «Знаешь что, наверное, сегодня мне придется остаться без завтрака. Иди одна». Лиса уже считала меня странной, так что не перечила, а молча убежала. Когда она открыла дверь, в комнату ворвался шум учебного заведения, полного голодных студентов. Я досадливо поморщилась. Утренний туалет закончила достаточно быстро. Холодная вода, оказывается, неплохо бодрит и снимает усталость с напряженных мышц. В одном полотенце пробежала по холодным плитам к шкафу и недовольно уставилась на висящую мантию. Еще вчера, когда я разбирала сверток, она показалась мне безобразной. Сейчас же первое впечатление только усугубилось. «Бред какой-то, а не одежда!» — фыркнула я. «Носить такой ужас на себе просто в высшей степени безумие. Поэтому я достала одно из платьев, что мне уложила мама, и надела на себя. Оно очень удачно прикрывало разбитые колени. Косметика пришлась как нельзя кстати. Я едва подчеркнула глаза и красной помадой накрасила губы. Нельзя сказать, что это был мой обычный вариант макияжа. Но сейчас мне хотелось выглядеть серьезно и вместе с тем сексуально. Как сказать, может быть, моя судьба ждет меня прямо на входе в зал? Познакомились же в академии мои родители. Так что мешает мне встретить мужчину всей жизни, потом сбежать отсюда и развивать отношения уже на воле? Я уже завивала волосы, когда в комнату вернулась Лиса. «Ляля, ну сколько можно? Ты же еще не готова!» «Так еще рано?» — я бросила взгляд на часы. «До занятий еще полчаса. Но нам же надо собраться в холле!» «Ох, Лиса, уверяю, все эти собрания нужны для придания значимости событию. Мой отец постоянно так делает. Если мы немножечко задержимся, никто даже не заметит. Вольемся в толпу в середине приветственной речи и все». «Не знаю». Лиса заметно волновалась. «Давай лучше пойдем со всеми». «Ну хорошо, уговорила». Я перебросила волосы за спину и заколола ту часть, что не успела завить. Прическа получилась асимметричная, но казалось, что так и было задумано. «Только в благодарность за то, что вчера ты нагрела мне воды. Пойдем». «Но ты же не одета». Я удивленно посмотрела на себя. «Одета?» «Я хотела сказать, что не так, как положено». «Ох, Лиса!» Я обогнула соседку и открыла дверь в коридор. «Вся эта уравниловка не для меня. Я всегда одевалась так, как велит сердце. И эта академия не заставит меня изменить своим предпочтением». «Ляля!» Лиса постаралась говорить мягче. «Нас предупреждали, что в академии положено носить мантию. Тебя же будут ругать». «Пусть ругают». Я двинулась по полупустому коридору. Редкие студенты спешили мимо. По-видимому, все уже собирались внизу. Уверена, что по части внушений они уступают моим родителям. Настроение у меня было гораздо лучше, чем вчера, потому на коридоры академии я посматривала благосклоннее. С интересом рассматривала гобелены, висевшие на стенах, с удовольствием отмечала фигурное оформление окон и дверей и, бывало, задерживалась возле интересных картин. Лиса чуть не плакала. «Ты специально?» — наконец догадалась соседка. «Ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание?» «Я хочу, чтобы меня отсюда вышвырнули!» — хмыкнула я. «Как это?» Алиса даже остановилась, забыв о том, что сама спешила попасть в холл. «Но почему?» Отец озвучил требование поступить в академию. Я равнодушно пожала плечами. «Я в нее поступила. Миссия моя исполнена». «Как можно не хотеть учиться в академии? Это же такой шанс! Да перед нами все дороги будут открыты». «Они всегда передо мной были открыты», — скривилась я. «Особенно бесит, что дороги академии сейчас открыты сильнее, чем остальные. Не хочу здесь жить и учиться. Я это место возненавидела только по названию, а провести здесь 6 лет вообще выше моих сил». Я так разозлилась, что незаметно для себя ускорилась, размахивая руками, печатая широкие шаги, завернула за угол и оказалась в холле. Посреди необъятного зала нависал помост, который кружился таким образом, чтобы была возможность заглянуть в глаза всем студентам. На помосте расположились несколько людей, одетых в мантии. Следует сказать, что как раз их мантии выглядели неплохо. Сидели по фигуре, да и цветом отличались. Ну, судя по всему, на помосте выстроили цвет этой дурацкой академии преподавателей. Высокий мужчина в черной мантии и светлыми растрепанными волосами что-то вещал, а все студенты, задрав голову вверх, ему внимали. Мне впервые за последние пару дней повезло. Когда я ворвалась в зал, помост как раз был развернут в мою сторону. И так вышло, что с блондином мы встретились взглядом. Мужчина был молодой, с твердой линией подбородка и прямым длинным носом. Вот взгляд у него, если честно, был жутковатым. Полупрозрачные холодные глаза ощущение теплоты не рождали, а вежливое отстраненное выражение лица давало понять, что передо мной самый высокомерный обитатель этого зверинца. Как раз подходит для моих целей. Мужчина как раз набирал воздух в легкие, чтобы что-то сказать, думаю, что-то жизнеутверждающее в духе. «Мантии снимать нельзя!» Но, увидев меня, поперхнулся воздухом. Я затормозила и постаралась взглянуть на мужчину как можно увереннее. «Надеюсь, это кто-то близкий к ректорату, и получится возмутить его максимально сильно». «Продолжайте, продолжайте!» Я приветливо кивнула и даже улыбнулась. «Не буду просить повторить речь еще раз. Думаю, она была восхитительна. Я потом уточню у других студентов». На лицо мужчины даже тень не легла. Но я как-то сразу поняла, что он злится. В прозрачных глазах словно бы собирался гнев, и чувствовалось, что стоящий передо мной оратор к таким выпадам не привык. И привыкать не собирается. Судя по тому, что окружающие меня студенты синхронно сделали шаг в сторону, возможную кару почувствовала не я одна. Стоило бы посмотреть, так ли хорошо умеют себя держать в руках другие люди, собравшиеся на помосте, но отвести взгляд от лица своего возможного убийцы я побоялась. В холле царила тишина. Студенты, по-моему, даже не дышали, ожидая, чем же все закончится. Из-за такой реакции я даже немного пожалела, что так круто начала. Может, меня и за меньшее бы выгнали? «Это кто?» — прошипел блондин. Все, кто стоял на помосте, как один, сделали шаг вперед, будто меня не было видно. «Лилиана Тирос». Так как все молчали, я решила, что невежливым будет не представиться. Мужчина скривился. «Брон». Я с интересом взглянула на главного методиста, который выглядел таким несчастным, что его хотелось пожалеть. «Боевик, воздушное отделение, первый курс». «Ах, боевик!» Мужчина улыбнулся так сладко, что у меня свело зубы. «А боевику форму выдали?» «А как же?» С готовностью закивала я. «Все как положено, для студентов все включено». «И где же она в таком случае?» «Болтается в шкафу». «А почему не на вас, Лилиана Тирос?» Я недовольно завозилась, не понимая, почему со мной еще разговаривают, вместо того, чтобы отправить собираться домой. «Именно потому, что болтается, совсем не мой стиль». «А опоздали почему?» Я пожала плечами и широко улыбнулась, демонстрируя всем своим видом, что причины нет. «А позади вас кто?» «Проклятие, совсем забыла про Лису», которая тщетно пыталась спрятаться за моим совсем небольшим телом. «Простите, как к вам можно обращаться?» Я поздновато, но решила все-таки выстроить какое-то подобие нормального общения. «Если бы вы пришли раньше, боевик, вы бы это узнали», — отрезал мужчина и слегка повернул голову к преподавателям. Не то чтобы отдавал приказ, но всем было понятно, что просьба своего адресата найдет. «Привязать к девушке форму на полгода, чтобы не было соблазна переодеться. За то, что опоздала, месяц на полигоне. За то, что не умеет себя вести, 2 месяца на полигоне. Для подруги неделя работы на кухне». Студенты испуганно ахнули. Наверное, наказание впрямь было суровым. Но расстроилась я из-за того, что самого главного-то как раз и не прозвучало. Да еще и Лису подставила. «Пожалуйста, Лиса из-за меня опоздала, ее не наказывайте», — хмуро попросила я. Студенты с интересом повернули головы на блондина. «Еще 1 месяц отработки на полигоне за то, что подставила подругу. Наказание же для нее неизменно. Закончили с этим». Платформа круто развернулась, и мужчина продолжил свою речь, которую я столь бессовестно прервала своим появлением. Каждый из студентов счел своим долгом вытянуть голову и взглянуть на меня с высоты своего положения. Я слышала, как все вокруг шушукаются, но очень старательно и негромко, чтобы и на себя не навлечь гнев строгого преподавателя. «Прости, Лиса, мне действительно было стыдно, что я подставила соседку. Я, правда, не со зла». Девушка фыркнула и поморщилась, едва сдерживая слезы. «Пока я не готова об этом говорить, но давай ты больше не будешь втягивать меня в свои разборки с академией». «Да, теперь уже не буду». Лиса отвернулась, не желая со мной разговаривать, а я стояла, задрав подбородок вверх, и делала вид, что совсем не стыжусь произошедшего. В конце концов, от чего я ожидала от своей выходки? Ну, если честно, ожидала отчисления, потому и нарывалась. Противный преподаватель решил меня повоспитывать. Ну что ж, пусть попробует. После блондина с пустыми глазами вперед вышел мужчина с таким большим животом, что он, казалось, шевелится при каждом движении помоста. Я совсем не удивилась, когда он представился проректором водного отделения. У меня вообще складывалось впечатление, что мужчина весь состоит из воды, даже имя его напоминало капли. «Капель-купель». Следом вышла женщина с длинными черными волосами и настолько жгучими глазами, что я даже не удивилась тому, что она является проректором огненного отделения. Женщина просто притягивала к себе взгляды. Я заметила, что все присутствующие мужчины вмиг подтянулись и даже как будто сделались выше ростом. Мантия ее была темно-бордового цвета, идеально подходила по фигуре. Такая одежда отторжения не вызывала, и в шкаф ее никто не повесил бы. Я скрипнула зубами, когда подумала о том, что можно было обратиться к дизайнеру, который смог бы подогнать этот серый ужас по моей фигуре и сделать мантию произведением искусства. Но вот возможности такой уже нет. Лишив денег, отец полностью уравнял меня со всеми в правах. Предприимчивую женщину, к слову, звали Агелина Райн. Она произнесла несколько жизнеутверждающих слов и понадеялась, что уж в этом году студенты ее отделения смогут держать свои чувства в узде и не спалят половину академии. Слова своего рода руководителя огневики встретили с мешками, а я решила, что надо будет узнать об этой удивительной истории поподробнее. В конце приветственной речи прозвучал гимн Академии, и нам, наконец, объявили, что мы можем расходиться на занятия. Я так и не узнала, как выглядят проректора земного и воздушного отделения, и от души понадеялась, что злобный блондин хотя бы не является ректором, иначе такого будет очень тяжело развести на отчисление. Скорее, он меня на инфаркт разведет. «Ты идешь?» Алиса тронула меня за локоть. Я виновато взглянула на нее, но соседка не отвернулась. Надеюсь, обижаться перестала. «Куда идти-то?» Мимо сновали студенты, некоторые сбивались стайками, другие спешили куда-то в одиночку. Лиса показала мне на дальний коридор, у которого собирались 4 разрозненные группы. «Там собирают первокурсников. Идем!» Я с неудовольствием обнаружила, что первокурсников-воздуховиков собирает мой знакомый, заносчивый Аагард Ларсон. При виде меня его брови взлетели на переносицу. «А я-то думаю, кто это такой борзый?» — хмыкнул парень. «Жаль, стоял далеко, не было возможности лицезреть, но стоило догадаться». Я поежилась, словно от холода, и поморщилась. Остальные первокурсники с интересом меня рассматривали. «Безумно рада, что повеселила». Чтобы избавиться от назойливых взглядов, я повернулась, ища глазами Лису. Бесполезно. Водники на меня чуть ли не показывали пальцем. Отделаться от лишнего внимания пока возможности не было. «О чем ты говоришь?» — хмыкнул Агард. «Только что была разминка, настоящее веселье будет потом». «Не понимаю». Я нахмурилась. «Когда я буду валяться на полигоне?» Агард загадочно улыбнулся и отвернулся от меня к остальным первокурсникам. «Все собрались. Опоздавшим придется блуждать по коридорам Академии до следующей перемены. Все за мной, малыши». «Малыши? Мне показалось, или староста хитро взглянул на меня, будто бы предлагал возразить? Не дождется». «Идем, идем, папочка», — съязвила я. Мы, правда, как детки в гимназии, пошли следом за своим учителем. Агард двигался легко и скоро, кивал некоторым студентам, спешащим навстречу, изредка здоровался с кем-то за руку. Он был здесь своим, в этой студенческой тусовке, эдаким корольком, с которым каждый считал за честь поздороваться. Поняв это, я презрительно фыркнула. На входе в аудиторию нас ждал разъяренный завхоз. И по злому взгляду я как-то сразу поняла, что ждет он именно меня. Заметалась, думая, куда же сбежать, но заметила, как язвительно смотрит Агард, и взяла себя в руки. Завхоза миновали все студенты, но мне он заступил дорогу. «Я говорил, что форму носить обязательно!» Я почувствовала, как на меня попали капельки слюны. Так орал этот степенный с виду мужчина. Надеюсь, слюна не ядовитая. «Здравствуйте!» Я широко улыбнулась. «Говорили, подтверждаю». Завхоз демонстративно оглядел меня с ног до головы. «Но ты не в форме». «Рада, что вы тоже заметили. Платье восхитительное, согласитесь. Между прочим, в единственном экземпляре. Огюст О'Конн расстарался». «Как мило». Завхоз вдруг схватил меня за шиворот. Я возмущенно закричала, пытаясь вырваться, но он без единого усилия вдруг приподнял меня и понес, как нашкодившего котенка. «Что вы себе позволяете?» Я заверещала, закрутилась, но завхоз не обращал на это никакого внимания. Просто нес и нес, даже руку не согнул. А ерзанием я только заставляла свое платье подниматься по ногам выше. «Пустите, сама пойду». Редкие студенты в коридоре смотрели на меня, как на диковинную зверушку, но спешили мимо. Загромыхал, напоминая о начале занятия, звонок, и тут же, как по волшебству, все студенты исчезли. Судя по всему, на занятия здесь опаздывать страшились. Завхоз меж тем занес меня в какую-то комнатушку и только тогда поставил на ноги. Комната была очень похожа на чулан, посреди которого кто-то забыл добротный из черного дерева стол. По-видимому, я попала в святая святых. Кабинет завхоза. Длинный, похожий на гигантский коридор, заканчивающийся где-то далеко отсюда. Куда ни брось взгляд, везде ящики, полки, мешки. Хозяин помещения, забыв про меня, бросился куда-то влево и принялся что-то искать. У стен в несколько рядов стояли шкафы, комоды и пеналы, чем-то набитые так, что двери некоторых держались только с помощью веревок. Куча вещей лежали и на полу, в проходах. Светильники, статуэтки, зеркала, часы. Я шагнула вперед и обрадованно схватила маленькую фигурку танцовщицы из белого фарфора. «Откуда это у вас?» — еле выдохнула я. «Это же статуэтка империи Саткай. Да таких не осталось уже совсем. Все исчезли после восстания огневиков. Лава все поглотила». Завхоз растерянно взглянул на фигурку в моих руках. Похоже, он и забыл, что она здесь была. «Убраться уже надо». Я взглянула на сверток, который оказался в руках у завхоза, и отступила назад. «Нет, нет, пожалуйста, не надо выдавать мне второй экземпляр этого одеяния. Я от первого еще не отошла». «Велено на тебя нацепить», — отрезал мужчина. «Будешь носить, не снимаючи». «Как это?» — обалдела я. «Совсем не снимать? А спать как? А купаться?» Завхоз почесал голову. Похоже, такая мысль его не посещала. «Ну, хорошо. В 10 часов вечера можно будет снять». «А если я раньше решу спать лечь?» «Отбой в 10», — отрезал завхоз. «Да, и с твоим количеством отработок спать будет некогда». Завхоз развернул и встряхнул мантию. «Мерзость!» — поморщилась я. «А вы точно новую нашли?» «Нет», — довольно осклабился завхоз. «Самую старую выбрал. Со времен основания лежит здесь». «Жаль, что мода в вашей академии со времен основания не изменилась». Я отодвинулась к стене, не понимая, как будет происходить привязывание. Неужели и правда веревкой обмотают и будут ходить по пятам, чтобы я не сняла? «Ну уж нет, такого оскорбления и насилия надо мной даже отец не потерпит. Я же не животное, чтобы мне, как намордник, мантию пристегивали. Да и не хватит сил у этого мужчины на меня ее натянуть. Не дамся. И зарву, и замну, но не дамся». Но все оказалось намного проще. Завхоз дунул, и мантия, словно живая, поплыла ко мне, загребая длинными рукавами. Я с ужасом за ней наблюдала и потихоньку продвигалась к дверям. Это был какой-то театр абсурда. Никогда не думала, что буду убегать от одежды, да еще и от такого антиквариата. Но совсем скоро мантия меня настигла. Обняла, отчего я запищала, и вдруг оказалась на мне. «Все», — довольно возвестил завхоз. «Мантия, которую я тебе вчера дал, ко мне сама вернется. А эту снять теперь сможешь только в 22:00. «Да ладно», — я прислушалась к ощущениям. «Вроде бы одежда как одежда». «Попробуй, сними», — предложил завхоз. Я пожала плечами и попыталась было стянуть мантию через голову, но не вышло. Вроде свободная. Когда я начинала раздеваться, становилась будто бы второй кожей. «Что за...» — я зло уставилась на завхоза. «Вы издеваетесь, что ли?» «Проректор сказал привязать». «Я привязал». Завхоз распахнул двери и показал мне на выход. «И статуэтку отдай». Я с видимым сожалением сунула статуэтку танцовщицы в грубую руку завхоза. «Что, правда такая ценная?» Глаза мужчины загорелись, он обнюхал ее и даже на зуб попытался взять. Я поморщилась и с трудом удержалась от желания выхватить драгоценность из таких непочтительных рук. «Вы себе даже представить не можете, насколько...» Завхоз демонстративным жестом спрятал фигурку в карман и довольно осклабился. «Иди в аудиторию, студентка. И так уже половину вводной лекции прогуляла». «В каком это смысле?» — опешила я. «Так вы же сами меня в аудиторию не пустили. Я жаловаться буду». «Ничего не знаю». Завхоз подтолкнул меня к выходу, причем подтолкнул так настойчиво, что в коридор я чуть не вывалилась. После этого противный мужчина прикрыл дверь, оставив только маленькую щелочку, и процедил. «Иди, пожалуйся проректору. Так он тебя еще дополнительным месяцем отработок наградит. Жалующийся боевик, надо же! Совсем молодежь обмельчала». Завхоз захлопнул дверь, а я досадливо пнула ее и поплелась искать свою аудиторию. Я, конечно, понимала, что мужичонка обиделся, но не думала, насколько. Подставил же, подумать только. А я-то хороша. Надо было отбиваться, кричать, брыкаться. Что угодно, лишь бы на меня обратили внимание. А теперь и не доказать преподавателю, что не специально опоздала. Хотя... А точно ли надо что-то доказывать? Пусть назначают свои отработки. Выполнять я их не собираюсь. Чем больше непослушания, тем быстрее отчислят из этого богами забытого места. Я довольно фыркнула и пошла гораздо бодрее. Мантия, конечно, дико бесила, но очень скоро меня здесь не будет, и дурацкое одеяние с наслаждением смогу сжечь. Я оглушительно чихнула, нарушив тишину коридора, и вытерла нос длинным рукавом. Неужели я еще и заболела? Да нет, не должна. Скорее, нос забит пылью. Мантия-то ровесник моего прапрадедушки, не иначе. Хоть я и желала покинуть академию как можно скорее, открывать дверь в аудиторию было довольно волнительно. Я сделала глубокий вдох и, коротко постучав, распахнула ее резким движением. Аудитория была круглой. Широкие яруса с партами поднимались вверх, оставляя в центре небольшое место для преподавателя, которое сейчас пустовало. Никакой доски, как в гимназии, здесь не было. По-видимому, преподаватели чертить для нас ничего не собираются, будут показывать, так сказать, в натуре. Я обрадованно поспешила занять место, надеясь, что преподаватель тоже где-то задержался. Но, сделав два шага, тут же отшатнулась, потому что передо мной выросла фигура, утреннего блондина. «Зараза!» — едва слышно выдохнула я. Он меня тоже, судя по всему, видеть был не рад, потому что бледные глаза вмиг потемнели, но выражение лица опять не изменилось. «Замороженный он, что ли?» «Лилиана Тирос, не так ли?» — процедил преподаватель. «Приятно видеть, что вы переоделись». «Кому как?» — пискнула я. Мужчина едва заметно поморщился, все студенты сидели тихо, притаились, как мыши. «Могу я узнать, почему вы опоздали?» «Опять». Я только набрала воздуха в грудь, чтобы начать говорить, и тут вспомнила слова завхоза. «Прошу прощения», — протянула я с сомнением, глядя на блондина. «А вы проректор?» Мужчина на секунду прикрыл глаза, будто бы пытаясь успокоиться. А я вдруг почувствовала, что в кабинете стало холоднее. «Проректор», — тихо ответил он. А я увидела, как на моей мантии появилось слабое подобие инея. «Радагат Виррос». «Очень приятно», — бодро ответила я. Проректор едва повернул голову, но я сразу поняла. Ему-то как раз и неприятно, холод крепчал. «Так почему вы опоздали, студентка?» «Меня задержал ваш завхоз». Голос мой прозвучал неожиданно звонко. «Заставлял надеть мантию». Проректор помолчал, рассматривая меня. Иней на мантии исчез, оставив капли воды. «Это действительно так?» «Конечно, зачем мне врать?» «Незачем». Проректор круто развернулся к аудитории. «Займите любое место, Тирос. За опоздание на вводную лекцию вам придется 2 недели разбирать склад. Поможете в этом мсье Оконь», заметив мой недоумевающий взгляд, пояснил. «Завхоза зовут Оклио Оконь. Как раз познакомитесь поближе». Я как можно обворожительнее улыбнулась и двинулась вверх по лестнице, желая спрятаться на галерке. Но нет. «Не так далеко, Тирос. На первый ряд». «Вы же сказали любое!» — пробурчала я, но вернулась на первый ряд. Единственным моим соседом оказался высокий, похожий на испуганного зайца, очкарик. Он постоянно крутил головой и даже вздрогнул, когда я села рядом. Вводная лекция оказалась не такой уж и скучной, как я думала. Хоть наше отделение и делится на 4 факультета. Оказывается, на первом курсе придется очень много занятий проводить всем вместе. Основы одинаковые и для создателей, и для боевиков, и для знатоков, и для целителей. Но есть и огромная разница между нами. У боевиков, например, большое внимание уделяется физической подготовке. Каждое утро у нас будет общая для боевиков всех отделений тренировка. Да и каждый вечер тоже. Да, думаю, и днем только нам об этом сразу не сказали. В конце лекции по парам разлетелись листы с расписанием на неделю, и я охнула. Каждый день планировалось не менее 6 пар. Так у боевиков еще и тренировки ежедневные. Это во сколько я освобождаться буду? Я презрительно фыркнула, отодвинула свой листок на край парты и покосилась на соседа. Он был так восхищен, что чуть ли не целовал свое расписание. Прозвучал звонок, выпускающий нас наружу, и я не стерпела. «Спорю, что ты знаток». Паренек поправил свои очки. «Ты что-то имеешь против?» «Напротив, моя мама знаток». Я улыбнулась и протянула парню руку. «Меня зовут Лилиана Тирос. Лучше Ляля, я так привыкла». Однокурсник внимательно осмотрел мою руку, так будто на ней было несколько колоний насекомых. Когда я уже думала ее убрать, достал из кармана салфетку и руку мне пожал. Но при этом салфетка служила границей между нашей кожей. «Томатин Кряхс, гений, общепризнанное дарование и вообще единственный в своем роде». «О, как!» Я прямо почувствовала стыд за свое короткое представление. «А подскажи, в чем именно ты гений? В какой сфере?» Томатин недовольно закатил глаза, возмущенный моим недоверием. Я с интересом его рассматривала. Парень выглядел очень молодо. Отсутствие даже намека на щетину, пухлые губы, острые скулы, лохматые полусальные волосы и тусклый цвет лица. Складывалось впечатление, что Томатина регулярно недокармливали. «Я, между прочим, совместно с Институтом исследований закономерностей участвую в разработке множества вакцин. Я — гениальный исследователь, который принесет в жизнь 1 000 000 полезных вещей. Сила воздуха — вот то, на чем зиждется мир, и я являюсь чудеснейшим из ее носителей». «Постой-ка!» — прервала я красноречивое слово излияние. «Институт исследования закономерностей? Не бывает такого». «Бывает», — огрызнулся Томатин, и я увидела, как прядка, упавшая вдруг на его глаза, приподнялась, освобождая взгляд. «Просто его еще не все признают. Люди, воззрения которых зашорены, ставят палки в колеса гениальным исследователям». «А ты не основатель этого института?» — заподозрила я. Томатин осекся и задумчиво пошевелил губами. «Всего лишь один из. Но хватит стоять. Я уже понял, что ты здесь. Единственное мыслящее существо, которое распознало мою гениальность. Смею надеяться, что отголоски моего гения нашли в тебе отклик, и потому ты не столь безнадежна, как остальные. Пойдем же за мной». «И ты отведешь меня на следующее занятие?» — подсказала я. Томатин презрительно фыркнул. «Я могу вести мир к лучшей жизни, а ты просишь всего лишь на занятие». Я обалдело уставилась вслед своему одногруппнику. Неужели такую чушь можно нести серьезно? Неужели у человека действительно настолько раздутое самомнение? Или он вообще с придурью? Ну, пошла вслед за Томатином. Пока мы разговаривали, аудитория уже опустела, а я до сих пор не разобралась, где что находится в этой дурацкой академии.